Как только вышел он за дверь, мать повисла на шее сына. «Соколик мой, рада-то, как я, Господи, живой, живой! Сколь молитв перечитала, сколь свечей сожгла тебя, ожидаючи, живой, живой! Слава тебе, Господи! Один ты у меня лежишь у самого сердца, ночь и день грела бы тебя. На отца не сердись, не ломкий он, за старую веру кремнем стоит. Одни на всю деревню с этакой крепостью. Кругом старая вера рушится. Живой, живой!» Тимофей разнял теплые руки матери и, озираясь, спросил: «Которая красная лавка?» «Да вот это, гляди, не сядь на нее». «Ладно». «Да я бы тебя, Тима, на грудь себе посадила. Вера-то, вера наша, Господи, век терплю, век землю топчу, а все не разумею, где истинная вера, правда. Помнишь дядю Елистраха? Поди забыл, тот вовсе отторгся от мира, в тайге живет и на деревню глаз не кажет, живет в избушке на пасеке Юсковых, спит в колоде, в которой потом захоронят его». Единоверцы ходят к нему с приношениями, кто сухариков, кто мучицы поднесет, а более ничего не принимает. Была я у него с приношением. Заставил ночь родеть и читать молитвы, а потом принял ржаные сухарики, а пшеничные повелел зверям кинуть. Глядеть страшно, весь иссох, и дикой, дикой. «Тьма тьмущая», — вспомнил Тимофей слова бабки Ефимии. «Не говори так, Тимоша, оборони Бог, сам услышит. Истинная вера, правда, у нас, не слушай ведьму, в искус вводит». «Какую ведьму?» «Да бабку Ефимию, которая Макеем тебя назвала». «Это та самая бабка Ефимия? Ишь ты, помнишь, она еретичка». «Внуки сколь раз прогоняли ее из Минусинска, а ей все не имется, ходит из дома в дом, да совращает праведные души». «А как тут Зырян живет? Свят, свят, про каторжников вспомнил», — замахала ладошками мать. Солнце поднялось в полдуги, когда Прокопий Веденеевич выехал с сыновьями на покос. Филя правил лохматым буланкой, Каурка бежал рядом возле оглобли. Тимофей с отцом сидели спина в спину. Один обозревал левую сторону дороги, другой — хребет лебяжьей гривы. Встреча с отцом прошла благополучно. Пуще всего Тимофей боялся именно этой встречи, когда ему огласили приговор суда. Он просил суд сослать его в любое отдаленное место Енисейской губернии, хоть в Туруханск, хоть во льды океана, только не в Белую Елань. И суд учел, приговорили на 5 лет ссылки по месту рождения, и чтоб водворили в родительский дом под строжайшим конвоем, надеялись, что отец переломает мне кости. Иные думы кучились у отца. Вот оно как вышло. В 5-м колене закипела кровь Филаретова, супротив царя пошел. У ведьмы глаз вострый, кабы не безбожество, радость-то экая. Ну да может еще оботрется парень, ласковостью надо брать, умом воздержанием. Ежели начать гнуть, как медведь гнул дерево, аль переломится, аль сбежит, а сын ведь не чета Фили. До покоса тащились проселочной дорогой, петляющей между опушками красного и белого леса. Погожесть солнца и звонкая певучая тишина необозримых просторов. Воздух, как медовуха, пьянит, клонит ко сну. Филя подвернул к стану треугольный шатер, обложенный сверху берестой, из которой осенью будут деготь гнать, пепелище с кучей хвороста, треногий таган для варки обедов. В 3 шагах журчит молтат, заросший багульником и черемушником. Оказалось, что Тимоха не умеет держать литовку. «Гляди, как черенок брать в руки!» — взялся учить отец. «Вот эдак бери ее, милушечку косоротую, и иди по травушке-муравушке, только свистеть будет. Сила у тебя, слава богу, есть, в мою кость выпер». Дюжие, привычные к пудовому молоту руки Тимофея крепко взялись за черенок литовки. К вечеру с непривычки набил кровяные мозоли. Отец повелел перетирать в ладонях сухой пепел, чтобы побыстрее наросла рабочая кожа.